Сонет 48. Заботливо готовясь в дальний путь, я безделушки запер на замок, чтоб на мое богатство посягнуть незваный гость какой-нибудь не мог. А ты, кого мне больше жизни жаль, пред кем и золото блестящий сор, моя утеха и моя печаль, тебя любой похитить может вор. В каком ларце таить мне божество, чтоб сохранить навеки взаперти? О, как не в тайне сердца моего, откуда ты всегда вольна уйти? Боюсь, и там нельзя укрыть алмаз, приманчивый для самых честных глаз.